Матерь Агни-йоги. Незримый водитель на страже планеты. Ничто не ускользнет от орлиного глаза, и если его ставленник допускает то или иное действие, значит, вызывается оно необходимостью.